Глава 35. Тион меня покорил. Музей живописи при Королевской академии художеств заставил горько пожалеть, что художник из меня, как из слона, балерина. Многие работы не были чистой живописью. Сплав красок и магии давал потрясающие результаты. Девушка с портрета могла кокетливо улыбнуться вам и поправить крутой локон. На пейзажах шелестела под ветром трава, сверкали на солнце и скатывались с плотных листьев капли росы, медленно и лениво текла река, резвились яркие тропические рыбки, и морские волны с шуршанием набегали на берег. Там можно было бродить месяцами, перемигиваясь портретами и любуясь зарослями цветущей сирени, которую обламывал хулиганского вида подросток. Магазины и кафе впечатляли не меньше. Десерт «Тающий замок» нигде не продавали уже 2 года, зато в этом сезоне все заказывали вишневый пунш. Нарочито грубая золотая чаша с каменьями, и в ней полыхает огонь. Съедобным было все. Даже искры, падая на скатерть, превращались в крошечные дрожжи. Особенно интересно было есть огонь. По консистенции похоже на суфле. Ели десерт руками, отламывали кусочек чаши и макали в кипящий вишневый пунш. Из чего сделано золото, вообще не разобрать. Ближе всего, пожалуй, к шоколаду. И темп жизни совсем другой. В гостиницу мы возвращались без ног, хотя пользовались извозчиком с утра до вечера. На время опалы апартаменты мужа во дворце стояли закрытыми. Но в этом есть своя логика. Уж не знаю, чем он прогневал короля, но видеть его явно не хотели. А в номере у нас было 2 спальни. Каждая со своей ванной комнатой и общая гостиная. Вечером в первый же день Грей посетил принца и принес приглашение на 2 на малый прием через 5 дней. Как раз к тому времени мы успели посетить салон-ателье, ювелирный и салон красоты. Платить мне он запретил. Это можно понять. В таком обществе даме платить самой — унизить мужчину. Надеюсь, его бюджет выдержит такие сумасшедшие траты. Чип вел себя несколько беспокойно и однажды цапнул за руку симпатичного мальчишку лет 7. Тот даже не вскрикнул, развернулся и молча растворился в толпе. Я растерялась и хотела бежать за ним, осмотреть рану и как-то компенсировать, но Грей удержал меня за локоть. «Это карманник, дорогая». Еще один вечер мы посвятили походу в театр. Я была сильно разочарована. Нет, спецэффекты были прекрасны, тут не придерешься. Но пьеса была копией самого слезливого дамского романа, где бедный рыцарь влюбился в молодую графиню. Та его отвергла, но тут, на счастье рыцаря, ее похитил дракон. От общения с огнедышащим мерзким ящером она поумнела и в конце, после битвы, вышла замуж за рыцаря, который теперь на драконьем золоте лихо разбогател. Но, честно скажу, так себе история. Зато красоте дракона могли бы позавидовать все кинодеятели старого мира. Визит во дворец оставил незабываемые впечатления. Мы подъехали довольно поздно, но даже в сумраке дворец светился белизной мрамора. Высокие башни с золочёными шпилями ловили последние отблески заката. Играли красками витражные окна, и на светлых занавесках мелькали тени. Жизнь там кипела, но к нам это не относилось. Мы прибыли к какому-то боковому входу. Нас ждали. Невысокий плотненький господин приветствовал нас, проверил магическую печать на приглашение и повел за собой. Комната, в которую мы попали, ничем не напоминала дворцовый зал. Скорее, комната для совещаний. Массивный стол и к нему в форме ножки буквы «Т» еще один длинный. Строгие стулья, чистая пустая поверхность обоих столов, опущенные тяжелые шторы. Я понимала, что едем мы не на бал, а просто с визитом. Туалет на мне был достаточно деловой, но все же. За длинным столом сидели молодые мужчины, все примерно ровесники Грея или чуть моложе. В кресле за массивным коротким столом сидел симпатичный шатен, принц Ченс. Он дружелюбно кивнул Грею и сказал: «Опаздываешь, дружище, но я рад тебя видеть. Садитесь, знакомиться будем после». Мы сели в самом конце длинного стола. Только там оставались 2 пустых места. Принц щелкнул пальцем, и на поверхности стола появились небольшие кинжалы. «Сперва клятва, дамы и господа!» Все встали. Я немного растерялась. Я не боялась клятвы, но резать себе руку... Благо Грей понял мое смущение. Он взял мою кисть и сказал: «Закрой глаза, дорогая». Не так уж это было и больно. Скорее, страшновато и неприятно. Кровь скапливалась в ладони маленьким черным озерцом. Слова клятвы мы все начали произносить с разницей в несколько секунд, но уже через несколько слов голосовые потоки синхронизировались стихиями, и казалось, что звучит профессиональный хор. Зрелище было завораживающее. Я чувствовала сумасшедшую мощь стихии и колоссальные объемы плетения. От каждой из порезанных ладоней тянулись плети силы и свивались в общий узор. Расходясь, они ложились петлями на шее людей и, замкнувшись в некое подобие ошейника, гасли. Через несколько минут все стихло. Стихии угомонились. Мы все выглядели слегка оглушенными. Кто-то из мужчин закашлялся. «Пейте, господа! Некоторое время у вас будет першить в горле, но это не страшно. Садитесь и пейте!» Принц говорил так, что было понятно, приказывать он умеет. На столе возникли кубки со слегка мерцающей розовой жидкостью. «А сейчас, дамы и господа, я расскажу, чего ради все это сборище. Пойдут только добровольцы, так что если кто-то решит отказаться, корона не будет иметь претензий».